и увезли, как героического матадора. Коров и одинокую лошадь снова загнали в узкий коридор, пролом которого уже был заделан. Но работники бойни не скоро успокоились. Многие стояли у разбитых железных ворот и смотрели на буйвола, уплывающего все дальше и дальше. Старый забойщик Месроп не уставал всем рассказывать, что 40 лет тому назад было подобное происшествие. Только тогда буйвол не в море ушел, а пробил деревянные ворота, ведущие в город, и, пробежав по всем улицам, выбежал в горы и скрылся в лесах. При этом, указывая на главные ворота, он раздраженно пояснял, что ворота тогда стояли там, где сейчас находится Вахтерская, а Вахтерской тогда вообще не было. И было не вполне ясно, что он хотел этим сказать. То ли то, что бойня стала учреждением более важным, и потому понадобилось теперь помещение для вахты, то ли дело в том, что мясо превратилось в стратегический товар, и теперь стихийное воровство введено в рамки строго организованной операции. А Широколобый плыл и плыл в открытое море. В это время главный инженер бойни договаривался с председателем соседнего рыбловецкого колхоза, чтобы тот послал вслед за буйволом моторную лодку с людьми, и они, пристрелив буйвола, привезли бы тушу на бойню. Так как в обязанности председателя рыболовецкого колхоза не входили ловля и отстрел плавающих в море буйволов, он отхлопотал у главного инженера 2 буйволиные ляжки. Главный инженер дал согласие, и высокие стороны на этом договорились. У председателя рыбколхоза теперь была задача, можно сказать, тройной сложности — найти рыбаков, которые сейчас не в море, что было сравнительно легко, но при этом, чтобы они были трезвы, и тут задача мгновенно приобретала головоломную сложность. И, наконец, один из них должен был уметь стрелять. Здесь просто надо было надеяться на везение. Председатель, можно сказать, перенюхав оставшихся рыбаков, наконец остановился на 2. Они были в самом деле трезвыми, и один из них баловался охотой и имел охотничий карабин. Но именно потому, что они были трезвы, рыбаки вели себя заносчиво и капризно. Но вот 3 часа все уладили, и моторная лодка отчалила от причала и пошла в открытое море. Тот, что был с карабином, сидел на передней банке и, глядя на далекую черную точку буйволиной головы, заранее волновался. Он знал, что буйвол ранил весовщика бойни. Свобода — это когда в жаркий летний день много воды. Широколобый плыл и плыл. Самое великое свойство души — доброта. Самое естественное состояние доброй души — добродушие. Широколобый был добродушно настроен. 3 часа пребывания в море он остыл от всех страстей, испытанных на бойне, и теперь думал о родном Чегиме и о том, как будут удивлены люди и буйволы, узнав, откуда он вернулся. Хорошо, что был когда-то великий буйвол, первым вырвавшийся оттуда, где лошади плачут. И хорошо, что буйволы хранят память о нем. Кто его знает, решился бы Широколобый на все, на что решился, если бы не знал, что уже был однажды непокорный храбрец. Проплыв 3 километра прямо в открытое море, Широколобый, подчиняясь могучему инстинкту дома, стал постепенно сворачивать налево, и теперь, если бы по линии его пути провести прямую, она бы пересекла море и вышла к Чегемским нагорьям. Он чувствовал, что плыть ему долго, остаток дня и всю ночь. Но его пронизывала великая радость, Он знал, что выйдет на берег как раз в том месте, где давным-давно он, неуклюжий буйволенок, вместе с матерью и отцом когда-то первый раз вошел в море.